Часть третья. Лики смерти. Глава 18. Колеса вагона стучали на стыках дороги. Сидящий на нижней скамейке Сергей наблюдал за плывущими за окошком деревьями. Его пьяный друг находился на той же скамейке, продолжая беседу, которая началась еще утром, когда к ним подсела семейная пара — мужчина и женщина лет 40. Стол купе был завален продуктами, посреди помидоров, растерзанной курицы и остатков салата возвышалась бутылка столичной. Подняв со стола свой стакан, помрачневший Сергей отхлебнул горьковатого чая и сморщился. За последние сутки он выпил достаточно алкоголя, может, даже больше, чем следовало. До Москвы оставалось еще 3 часа, это время желательно было потратить на то, чтобы прийти в себя окончательно. «Интересная у вас фамилия», — протянул он рассеянно. «Скрипочка». «Фамилия как фамилия». Сидящий на противоположной скамейке спокойно кивнул. Наверное, к замечанию о своей необычной фамилии он привык уже очень давно. «Ну а сколько, вы говорите, вам еще добираться до дома?» Мутноватый взгляд Димки отражал любопытство. «Почти еще 4 суток», — ответила женщина. 2,5 от Москвы до Красноярска на поезде, потом еще самолетом до Хатанги. А напрямую из Москвы долететь туда невозможно. Да у нас аэродром очень маленький. Мужчина взглянул на супругу. Большой самолет там не сядет, а обычная Анка не доберется, топлива просто не хватит. И вы каждый раз вот так ездите к родственникам через Красноярск до Москвы, а потом уже поездом к морю? Ну, мы туда ездим нечасто, так что можно и потерпеть. Да, представить такое! Димка весело хмыкнул. Серёг, ты б смог добираться до моря 5 дней? От Владивостока до Москвы еще больше, равнодушно ответил Сергей. Ну, послушайте, Димка вновь повернулся к супругам. А как там вообще можно жить? Вы говорите, что там сейчас уже -30. «Вчера было -34», — с улыбкой заметила женщина. «Мы специально звонили». «А зимой у вас сколько бывает? По минимуму?» «Ниже 50 опускается». 50 градусов?» — Димка выдохнул так, словно просто не верил ушам. «Ты, Серега, прикинь?» «Да, не слабо». «Так при такой температуре там, наверное, плевок на лету замерзает». «Ну, замерзать-то не замерзает», — уверенно вставил мужчина. Но глаза на ветру стекленеют. «Это как?» Димка пьяно осекся. «Ну, жидкость в глазах замерзает», — ответила женщина. «Если их рукавицей не прикрывать, могут вымерзнуть». «Ничего себе!» Посмотрев на бутылку, Сергей сдвинул брови. «А как у вас там с алкоголем?» Он встретил взгляд женщины. «Ну, если вдруг кто-то переберет, а потом упадет в снегу на улице, он же просто замерзнет. У вас же еще и полярная ночь». «Постоянно темно там, никто ничего не заметит». «А знаете, и так бывает». Неожиданно женщина резко нахмурилась. «Каждый год у нас несколько человек умирает. Причем не приезжие даже, свои же, замерзают буквально у дома». «Так пьяным замерзнуть — это еще полбеды», — неожиданно вставил мужчина, потянувшись к бутылке. «Там и трезвым легко обморозиться. До чего далеко вон ходить? Я вот прошлой зимой возвращался со смены, рукавицы забыл в раздевалке, так руки засунул в карманы, так и пошел. Там идти-то всего 300 метров. А кожу вон на руках обморозил, до сих пор еще видно». Словно лично желая продемонстрировать, что его слова правда, мужчина повернул свою руку ладошкой вверх, показал сероватую кожу запястья, покрытую струпьями. Взглянув на запястье мужчины, расслабленный Димка качнул головой. «Блин, сурово!» Сергей же, увидав ладонь собеседника, вдруг невольно напрягся, в глазах промелькнула тревога. «Послушайте, а еще интересный вопрос!» Димка снова обвел взглядом лица супругов. «А как насчет белых медведей? Они к вам в поселок заходят?» «Нет, ну в поселок-то они не заходят», — терпеливо ответила женщина. «Хотя на реке появляются». Она посмотрела на мужа, который плеснул себе водки, но вместо того, чтобы одернуть его, неожиданно улыбнулась. «Коль, помнишь, был случай смешной?» «Покажите мне руки». Внезапно Сергей перебил говорившую. «Что?» «Покажите мне ваши ладони», — повторил Сергей твердо. Супруги невольно нахмурились, обменявшись короткими взглядами. Между тем Димка хмыкнул. «Не бойтесь, Серега умеет определять интересные вещи». Какое-то время застывшая женщина продолжала сидеть неподвижно, как будто не зная, что делать. Во взгляде Сергея светилась тревога, вызывавшая у нее беспокойство. Наконец, все же вытерла руки и медленно подняла их над столиком. Наклонившись к сидящей полупьяной, Сергей попытался собраться. В глазах у него еще плавало, опьянение не прошло окончательно. Тем не менее, темный знак на ладони у женщины он ни с чем не мог спутать. Крест на лунном холме, аналогичный тому, какой он случайно заметил на руке ее мужа минуту назад, однозначно свидетельствовал об опасности, грозившей хозяйке ладони. Задумчивый голос рассказчика на минуту напрягся. В тот момент, когда я увидела знак смерти на ладонях у этих людей, в голове у меня промелькнуло. В последнее время я видел десятки смертей, может быть, даже больше. За несколько месяцев я привык к ним, как привыкают к холодному ужину. Тем не менее, это было неправильно. Ведь это уже не война. Почему эти люди должны умирать? Я почувствовал, что обязан спасти их, предупредив о грозящей опасности. Или, если это уже невозможно, то хотя бы попробовать. Еще с полминуты Сергей молча вглядывался в линии миловидной попутчицы. Наконец разогнулся над столиком. На миг его взгляд зацепился за рюмку, стоящую возле бутылки. «Послушайте, вам нельзя возвращаться домой самолетом. «С чего это вдруг? Почему?» В голосах удивленных супругов мелькнула тревога. «Небезопасно для вас», — чуть уклончиво бросил Сергей. «В течение года вам лучше вообще не летать самолетами. «Коля, о чем он сейчас говорит?» Женщина нервно взглянула на мужа. В глазах у мужчины сверкнула угроза. «Послушай меня, старшина!» «Нет, это вы меня слушаете, ясно?» Внезапно Сергей ощутил, что теряет терпение. «Нельзя вам летать самолетами в этом году!» «Если вы полетите, вы разобьетесь, вы слышите? Насмерть!» Подняв к лицу руки, попутчица ойкнула. В глазах ее мужа тревога усилилась, но еще до того, как он смог что-то выдохнуть, Димка пьяно напрягся. «А вам его лучше послушать, он знает, о чем говорит. Серега меня самого как-то раз... Рот прикрой!» Жесткий голос мужчины оборвал фразу Димки. Тяжело выпив водку, мужчина поднялся из-за стола. Через миг бросил взгляд на Сергея. «А ну, старшина, пойдем выйдем!» Торопливо пройдя мимо дверей уборной, Сергей вышел в тамбур вагона. Металлический грохот колес многократно усилился, но Сергей не заметил последнего. Идущий за ним человек резко взял его за плечо и рывком развернул возле стенки. «Старшина, сволочь, что же ты делаешь? Ты жену мою до смерти напугал!» Помрачневший Сергей сбросил руку мужчины. «Да лучше разок испугаться, чем сдохнуть. До тебя не дошло. Если вы полетите, вы просто погибнете. Самолет, вертолет не имеет значения. Поверь мне, я уж разбираюсь во всех этих знаках». Тяжело наклонившись к Сергею, мужчина отчетливо выдохнул. «А как нам еще добираться до дома? Автомобильных дорог у нас нет. Поезд тоже не ходит. По речке до Хатанги зимой не доплыть. Остается одно — самолет. Так вообще не летите!» — отрезал Сергей. «Ты совсем охренел?» — поперхнулся мужчина. «Да у нас там квартира!» «Квартиру ты можешь купить себе новую или снять где угодно, а вот новую жизнь ты не купишь». Внезапно Сергей ощутил, что остатки его опьянения словно сдуло тем ветром, что гулко свистел в стылом тамбуре. Он тоже придвинулся к собеседнику и принялся говорить с напряжением. «Ты вообще понимаешь, о чем я тебе говорю? Если вы полетите, вы разобьетесь. У вас есть реальный шанс выжить. Подождите год-полтора, а потом уж летите, куда захотите. Это выбор судьбы, понимаешь? Она сама предлагает вам шанс, так используйте эту возможность!» Сергей вдруг заметил, как взгляд собеседника вновь потемнел и поспешно добавил. «Ты знаешь, хоть сколько я видел парней, у которых не было ни единого шанса спастись, которые бы отдали все, чтобы его получить. А вам этот шанс, вот он сам, в руки идет. Так не будь идиотом, не отворачивайся от него!» Проведя рукой по лицу, он устало закончил. «Себя не жалко, а жене хоть подумай!» В глазах у мужчины мелькнуло сомнение. Он потер рукой горло, но в этот момент дверь вагона открылась. Вереница подростков в спортивных костюмах, смеясь, начала проходить через тамбур. Когда они скрылись, в соседнем вагоне мужчина опять посмотрел на Сергея, но теперь его взгляд изменился. «А знаешь, почему я сейчас не ударю тебя, старшина? Потому что и сам служил. Был в Афгане. И знаю, что значит вернуться оттуда. У тебя, старшина, видно, мозги заклинило. Если так, выпей водки, возможно, расклинит, а от нас отвали». Он увидел, как двинулись скулы Сергея, и резко наставил на него указательный палец. «Заикнёшься еще раз при жене о своих предсказаниях? Вызываю наряд!» «Так ты что, не врубился?» — неверяще бросил Сергей. «Я ж помочь вам хочу!» Не дослушав Сергея, мужчина вдруг силой схватил его за грудки и впечатал спиной в стенку тамбура. Рукав его свитера съехал на локоть, обнажая татуировку. Синий знак ВДВ на предплечье. «Еще одно слово, и я вызываю наряд!» Он убрал руки в сторону, отпуская Сергея. «Сейчас вернемся в купе. Забирай свои шмотки и вали от нас вместе с дружком!» Торопливо собрав свои вещи, Сергей посмотрел на сидящего друга. Тот явно не понимал, что случилось, но Сергей не думал сейчас ничего объяснять. «Подымайся, Димон!» Он взглянул на сидящих напротив. Во взгляде у женщины до сих пор был написан испуг. Мужчина пытался ее успокаивать, но, похоже, пока его действия ничего не давали. Заметив, как дрогнули губы Сергея, человек на скамейке взглянул на него с такой яростью, что напрягшийся было Сергей машинально осекся и не стал говорить то, что, видимо, очень хотел. «Дим, идем!» — он толкнул уже вставшего друга на выход. Пройдя по вагону, они оказались в прокуренном тамбуре. Сергей машинально остановился и, вытащив сигареты, начал нервно искать зажигалку. «Серёг, что вообще происходит?» Димка пьяно нахмурился. «Ничего». Прикурив сигарету, Сергей тяжело затянулся. «Просто кто-то тут считает себя самым умным». «И куда мы сейчас?» Димка бросил растерянный взгляд из окошка, за которым мелькали какие-то крыши. «Никуда», — хмуро бросил Сергей. «До Москвы уже близко. Посидим где-нибудь». Аккуратно пройдя турникеты, друзья оказались у выхода станции. Секунду спустя теплый воздух подземки сменился морозом. Шагнув из метро, протрезвевший Сергей ощутил, как прохлада обрушилась на него вместе с громкими звуками улицы. Разномастные голоса и гудение клаксонов наполняли широкую площадь напротив вокзалов. Оглядевшись по сторонам, он кивнул Димке влево. «Туда!» Поправив свои вещмешки, друзья двинулись к зданию Ярославского, темневшего слева от станции. Напряженно шагая по слабо укрытому снегом асфальту, Сергей мрачно щурился, глядя строго вперед. Остатки спиртного уже растворились в крови, оставляя лишь одну усталость. Сейчас уже было достаточно поздно. Беззвездное небо над городом было угольно-матовым, разноцветные точки огней заливали широкую площадь, но почти все пространство по левую сторону от вокзала закрывал полумрак. В небольшом крытом рынке, устроенном слева от здания, висела кромешная тьма. Светились лишь окна ларьков, протянувшихся по периметру рынка. «Димон, подожди, сигареты куплю». Повернувшись налево, Сергей быстро вытащил деньги и двинулся к дальним ларькам. Остановившийся друг спрятал руки в карманы и принялся ждать. Подойдя к одному из ларьков, Сергей выбрал нужные сигареты и просунул в окошко купюру, когда вдруг услышал раздавшийся за спиной женский визг и ругательство. Отвернувшись от яркой витрины, Сергей оглядел небольшую полоску асфальта, за которой темнели пустые киоски. В этот миг женский крик повторился. Сергей разобрал «Отпусти!» и еще один визг. «Эй, солдатик!» Продавщица нагнулась к окошку, пытаясь отдать ему сдачу, но Сергей уже словно забыл про нее. Неожиданно он разобрал, как к двум тоненьким голосам, что звучали на рынке, прибавился низкий мужской с характерным акцентом. Внезапно Сергей ощутил то же чувство, которое часто испытывал за последние месяцы, выезжая из лагеря на одной из армейских машин. В животе появился холодный комок, а во рту — металлический привкус. Он сдавил кулаки. «Эй, а ну отвали от них, гнида!» Резко выдохнув воздух, Сергей быстро бросился к павильонам. Промчавшись по узкой полоске асфальта, он уже через пару секунд оказался в том месте, где свет фонаря углублялся в проход между стенами. Угловатая тень его выросла в нечто бесформенное, но похоже, что именно это сейчас испугало того, кто пока находился во мраке, сильнее, чем голос Сергея. Мгновение спустя он увидел, как чья-то фигура метнулась вдоль темных киосков и быстро исчезла за ними. 3 секунды спустя он уже подскочил к одному из пустых павильонов, возле стенки которого на асфальте сидела какая-то девушка. Подруга ее с ярко-рыжими волосами склонилась над ней, проверяя открытую сумочку. «Вот скотина, колготки порвал мне!» Сидящая всхлипнула. «Вы в порядке, девчонки?» Сергей бросил взгляд в темноту, но движения там не увидел. Секунду спустя подбежавший к ним Димка остановился в проходе. «Серёг, что случилось?» «Спасибо вам, мальчики!» Держащая сумочку повернулась к Сергею, который уже протянул руку той, что сидела у стенки. «Чего он хотел-то от вас?» «Что? Ну, деньги забрать!» «Не успел?» «Вы вспугнули!» Рыжеволосая, застегнув свою сумочку, посмотрела на Димку. Сергей машинально помог приподняться с земли ее спутницы, но внезапно застыл, лишь сейчас осознав, что выглядят девушки совершенно не так, как обычные пассажирки. Короткие юбки с чулками, отсутствие шапок и яркие куртки обеих почти однозначно свидетельствовали о профессии девушек. Впрочем, прежде чем он сформулировал эту мысль до конца, рыжеволосая громко спросила: «Мальчики, а вы что так одеты? Вы служите, что ли?» «Отслужили уже». Димка нервно поправил ремень и притронулся к шапке. «Домой возвращаемся». «Ирма!» — рыжая бросила взгляд на подругу, по-прежнему трущую ногу. «А наши спасители, видно, голодные. Надо бы их накормить». Неожиданно Димка уверенно бросил: «Да нет, мы сегодня поужинали». Рассмеявшись заливистым смехом, рыжеволосая ловко одернула юбку. Подруга ее на мгновение, прекратив тереть ногу, улыбнулась сквозь боль, а Сергей ощутил, как во рту его уже тает металл, и качнул головой. «Ну, Димон, ты даешь». Человек на вершине холма улыбнулся. «В ту ночь я не знал, что тот маленький инцидент возле площади 3 вокзалов будет иметь продолжение в будущем. Впрочем, даже если бы знал, то уже ничего бы не стал менять в том, что случилось на следующий день. Ведь такие события и плетут нить судьбы». 2 суток спустя огни полуночной Москвы освещали угрюмые лица друзей. Застыв посреди мостовой, Сергей, не мигая, смотрел в глаза Димки, который казался печальным. Гудки автомобильных клаксонов и шум голосов пассажиров, непрерывно снующих у выхода с Ярославского, наполняли всю улицу нестихающим гомоном. Но друзья его словно не слышали. В голове у Сергея мелькали обрывки воспоминаний. Их знакомство 2 года назад, их совместная служба в учебке, наконец, мясорубка, в которой они оказались 1/2 назад. Очевидно, что друг сейчас думал о том же. Сергей понимал, что того, что случилось в последние месяцы, им уже не забыть. Протянув руку другу, Сергей постарался стряхнуть с себя неприятную грусть. «Ну, давай, Димон!» Он крикнул через площадь, где ярко сверкали огни Ленинградского. «Тебе сейчас туда, ну а мне уж...» Печаль в глазах Димки усилилась. «Серёг, мы с тобой еще встретимся?» «Всяко!» Сергей постарался, чтобы голос его прозвучал без сомнений. «От Пскова до Омска, конечно, не близко, но будем поддерживать связь. Может, будешь проездом в Сибири, так черкнешь письмо, я приеду. У тебя же мой адрес имеется?» «Да». «Ну вот, видишь». Еще с 0,5 секунды он держал руку друга, как будто уже понимая, что, отпустив ее через 2 мгновения, закроет тем самым очередную страницу из жизни. Наконец, приобняв на прощание Димку, он хлопнул его по плечу. «Всё, давай расходиться. Не люблю этих долгих прощаний». «Ну да, созвонимся». Решительно отвернувшись от друга, Сергей сдвинул брови и двинулся к входу вокзала, с которого должен был вскоре отправиться поезд до Омска. Человек на вершине холма машинально напрягся. «В тот вечер мы прощались с Димкой не навсегда. Нам еще предстояло увидеться». По лицу говорившего промелькнула короткая тень. Он угрюмо сутулился, словно вспомнив о чем-то тяжелом. «Но при таких обстоятельствах, которые я бы не пожелал и врагу».